Страшнее всего даже не смерть, а то, что мы с Цицци так и так будем друг до друга потеряны. Ай-я! С тех пор действительно много чего случилось, в том числе и со мной. Так, например, на следующий день, снова оказавшись назначенным в один караул с Пакли, я, явившись на место, застал дар богов уже обнаженный, распростертый на земле и на все готовый. И тут ко всеобщему изумлению я сорвал набедренную повязку и набросился на эту толстую шлюху, изо всех сил стараясь изобразить неопытность. Мне нужно было убедить остальных мальчиков в том, что я проделываю это впервые в жизни. И, похоже, по тоскухе наши Саити доставило так же мало удовольствия, как и мне самому. Когда я, решив, что все продолжалось достаточно долго, уже приготовился было закончить это занятие, то не сумел подавить отвращение, и меня стошнило прямо на ее лицо и обнаженное тело. Мальчишки покатились со смеху. Тут уж проняло даже жалкую требуху богов. Она подхватила свое тряпье, убежала прочь, прижав его к ногому телу, и больше у нас не появлялось. Вскоре после этого случая, одно за другим почти подряд, произошли еще 4 примечательных события. Мне они, во всяком случае, запомнились. Во-первых, наш Юй Платуани Ашаякатль, будучи совсем молодым, скончался от ран, полученных в сражении с Пурем-Печи. И трон Таночтитлана занял его брат по имени Тисок, иной лик. Во-вторых, я и мои товарищи Чималь-Итлатли завершили обучение в Телпочкалтин. Теперь я считался образованным, а других школ для юноши моего круга на Шалтукане не было. В-третьих, однажды вечером правитель нашего острова прислал к нам гонца, приказав мне немедленно явиться к нему во дворец. И в-четвертых, что стало результатом третьего события, я оказался разлучен с Цицци, своей сестрой и возлюбленной. Однако лучше рассказать об всех этих событиях более подробно и в том порядке, в котором они происходили. Смена чтимого глашатая не особенно повлияла на жизнь в провинции. Да и в самом Таночтитлане правление Тисока мало чем запомнилось. Как и два его предшественника, он продолжал работы по возведению в сердце сего мира Великой пирамиды, а от себя добавил к облику центральной площади нашей столицы камень битв. Этот массивный, плоский цилиндр высекли по приказу Тисока из вулканической породы, громоздившейся, словно груда огромных тортилий, между незаконченной пирамидой и пьедесталом камня солнца. В высоту камень битв достигал человеческого роста, в поперечнике имел около 4 шагов. Вдоль его обода красовались рельефы, изображавшие воинов Мешико, сражавшихся с неприятелем и захватывавших в плен врагов. На общем фоне выделялся сам Тисок. Плоская верхушка камня служила платформой для своего рода публичных поединков, в которых много лет спустя мне изредка доводилось участвовать. Для меня лично куда более важным событием, чем смена верховного властителя, стало завершение обучения. Разумеется, о продолжении учебы за деньги не приходилось и мечтать. А то, что из одной школы я вынес прозвище Малинкуи, чудик, а из другой Пояутла, связанный туманом, едва ли могло способствовать решению какой-либо из высших школ на материке пригласить меня учиться бесплатно. Самое обидное, что я изо всех сил стремился к дальнейшему образованию, но не имел такой возможности. Тогда как мои друзья, Чималь-Итлатли, не особенно ломавшие над этим вопросом голову, оба получили приглашение от Калмекактин, причем не откуда-нибудь, а из самого Теночтитлана, города моих мечтаний. За время обучения в Доме Созидания Силы они зарекомендовали себя и как отменные игроки в Тлачтли, и как способные юные воины. Разумеется, у по-настоящему благородного человека манеры и познания, вынесенные моими товарищами из Дома обучения обычаям, вызвали большую улыбку. Но Чималь Истлатли сумели отличиться и тем, что придумали оригинальные костюмы и декорации для церемоний, совершаемых в дни празднеств. Жаль, что ты не можешь поехать с нами, крот, сказал Тлатли вполне искренне. И это нисколько не омрачило его радости. Ты бы